Глава 8. Утро оказалось неожиданно приятным и красивым. Золотистый свет пробрался сквозь занавеси, лениво растекся по постели, словно касаясь ласковой рукой. Я приоткрыла глаза, пару секунд непонимающе моргала, и вдруг осознала: я жива. Никакое лунное пламя меня не испепелило. Ах да, я прошла испытание. Грудь наполнилась глубоким, почти осязаемым облегчением. Или так нельзя сказать? В общем, мне конкретно полегчало. Вчерашний ритуал, вспышки, взгляды, маски, охи-ахи, главное — признание. Они приняли меня. Нет, не как случайную жену, не как временную замену, а как реальную силу, как возможного лидера. И это уже был совсем другой уровень игры. Я вытянулась, сладко зевнула и даже немного похлопала себя по щеке. Ну ничего себе! Жанна Суровская — официально одобренная культовая госпожа. Мама, я в секте! Дверь скользнула в сторону, и внутрь с поклоном вошла Лиань. Сейчас удалось рассмотреть ее получше. Миниатюрная, с круглым личиком, черными, как ночь, глазами и доброжелательной улыбкой, глядя на которую хотелось улыбнуться в ответ. «Госпожа!» — поклонилась она. Голос был легким и звонким, как маленький колокольчик. «Да будет ваш день светлым. Вам принести завтрак или сначала облачение?» «Давай сначала облачение. С утра пораньше уже хочется блистать», — усмехнулась я, потягиваясь. Лиань чуть хихикнула и шагнула ближе с легким жестом. «Тогда разрешите помочь?» Сначала она сняла с вешалки нижний слой. Белоснежную шелковую нижнюю рубашку. Гладкую, почти невесомую. Затем шло ханьфу. Легкое платье цвета морской пены. С длинными развивающимися рукавами, которые почти касались пола. Орнамент вдоль подола, изящные волны и символы луны, вышитые серебристой нитью. Поверх желто-золотой пояс с зажимами в форме цветков сливы. «Этот комплект особый», — пояснила Лиань. «Господин заказал его для вас у лучших мастериц города». «Какой заботливый. Что ж, хоть какая-то польза от Люджоу». Прическа была отдельной песней. Лиань аккуратно расчесала мои волосы, мягко массируя кожу головы, а потом начала поднимать пряди, закалывая их в два закрученных пучка, оставив свисающие локоны. Несколько шпилек с жемчужинными подвесками звенели при каждом движении головы. «Готово», — сказала она, наконец отступив. «Вы сегодня такая красивая госпожа». Я подошла к зеркалу. Ну да, в отражение на меня смотрела женщина, которая вполне могла быть богиней Луны в какой-нибудь китайской дораме или новелле. Утонченная, с прямой осанкой, в наряде от которого захватывала дух. Осталось только веер прихватить, загадочно улыбнуться и вперед вершить культовые дела. «Спасибо, Лиань», — тепло улыбнулась я ей. «Ты очень добра. Я могу к тебе обращаться за помощью, если что?» Она озадаченно хлопнула ресницами, не ожидая такого вопроса. Но мне надо было получить ответ. «Конечно, госпожа, я здесь для вас». Она поклонилась еще раз и выскользнула из покоев. В воздухе повис легкий аромат цветочного масла. А я осталась стоять у окна, глядя на двор, залитый утренним светом. В голове уже крутились дела. Вопросы продовольствия, разговор с тенями-жрецами, контроль над когтями Луны и, разумеется, разговор с Шэньсяо. Но впервые за все это время я чувствовала, что не просто плыву по течению. Теперь у меня были весла. И ветер. И, возможно, демон, зависающий под потолком с ехидной ухмылкой. Но кто в этом мире совершенен? В смысле, не демон, а бог. Утро продолжилось в бесконечном вихре хлопот. Как ни странно, самых обычных, приземленных и оттого еще более сюрреалистичных для человека, который недавно чуть не стал жертвой на алтаре, а потом влетел в кресло лидера культа. Я прошлась по заднему двору. За прудом, где плавали красные карпы, размещались хранилища с припасами. Слуги провожали меня взглядами. Одни с почтением, другие с явным любопытством. Некоторые женщины из-под тишка шептались, будто не веря, что я та самая, кого еще недавно называли просто жена Люджоу. Впрочем, я уже привыкла к подобным взглядам. Главное, что никто не пытался усомниться в моих приказах, а я на них не скупилась, потому что, в отличие от слуг, знала, что муж не вернется, если только Юйгу не решит его отпустить. Но это вряд ли. Поэтому распорядилась перебрать ткани в швейной мастерской, сделать список лекарственных трав на случай ранений стражей, организовать инвентаризацию на кухне. Один повар, дядюшка Хуань, даже пытался мне возразить, мол, госпожа не должна лезть в котлы. «А я не лезу?» — мило улыбнулась я. «Просто хочу, чтобы в следующий раз рис не хрустел на зубах, как мел». После этого он долго кланялся и бормотал извинения. Ближе к полудню, когда я сидела в библиотеке, вникая в записи о тратах на обучение учеников клана и пытаясь разобраться, как можно так красиво написать цифру 9, чтобы она выглядела как скорпион на коротких лапках, в дверь постучали. «Госпожа Су», — поклонился гонец, — «вам письмо очень срочное». Я чуть нахмурилась и приняла узенький запечатанный конверт. Бумага тонкая, дорогая, с тиснением в углу. Я аккуратно сломала сургуч и развернула послание. Почерк был разборчивым, ровным, даже красивым. И от этого почему-то становилось только тревожнее. «Госпоже культа Черной Луны, мне был назначен разговор с господином Люджоу, но, по слухам, он временно отсутствует. Полагаю, вместо него стоит поговорить с его госпожой. Сегодня после заката». В чайном доме «Лотос в тени», без сопровождающих. «Полагаю, у вас есть вопросы. У меня тоже. Б». Я перечитала записку трижды. «Кто такой Б? Раз так обратился, значит, знает, что вчера я показала силу». Сначала насторожилась. Подстава, провокация, проверка. А потом поймала себя на том, что губы непроизвольно растягиваются в усмешке. Конечно, нужно было обязательно проверить, кто теперь стоит у руля культа. Да и имя Люджоу все еще весомо. А значит, если его нет и никто официально не признан, то и место рядом с ним условно вакантно. Письмо скользнуло между пальцев, и я положила его на стол. Мысли закрутились с новой скоростью. «Без сопровождающих, значит», — пробормотала я. «Как тонко и как глупо. Думаешь, я прибегу одна? Ну-ну. «Держи карман шире». В углу вдруг шевельнулась тень. Я почти почувствовала, как где-то в другом измерении Юйгуй бессовестно лыбится. Он-то наверняка уже в курсе. И точно что-то замышляет. Я встала и подошла к окну. Сад сиял на солнце. Каменные дорожки вели к беседке, где кто-то расставлял чайный сервиз. Ах да, я ждала указания. Слуги куда-то спешили. Жизнь продолжалась. Но с этого вечера она могла снова поменяться. Вопрос только, кто меня зовет? Союзник? Враг? Или кто-то, кто пока сам не решил? В комнате повисла тишина, которую нарушал лишь шелест бумаги под моими пальцами. Я снова взглянула на письмо, чувствуя, как внутри медленно закручивается спиралью беспокойства. В воздухе сквозняком пронесся шепот теней, и в следующий миг на подоконнике, развалившись, устроился Юйгуй. С виноградиной в зубах. Господи, почему он все время что-то жрет? «Ты чего, милочка, такая бледная? Будто мышь в подвале увидела». Лениво поинтересовался он, закинув ногу на ногу и упершись затылком в стену. Шелковые черные волосы заструились водопадом. «Или в том подвале уже кое-что случилось? Например, появилась пара-тройка миленьких трупов?» Я скривилась и молча протянула ему письмо. Он взял лист, зашуршал им, сморщил нос. «О, делишки культа! Старые друзья решили поиграть в... А давай встретимся, но без телохранителей и без яда в чай. Это очень мило». «То есть ты знаешь, кто это?» Прищурилась я, снова забирая письмо. «Ты вообще всегда знаешь все, что я читаю?» «Ну, не все. Например, я до сих пор не знаю, читала ли ты книгу «Моя тайная жизнь с генералом», где подробно описано, как трое прекрасных юношей и один опытный генерал. Я не читала. А вот и зря. «Совсем не развиваешься, Жань-Жань?» Небрежно заметил он, закатывая глаза. «Не отвлекайся, Юйгуй!» Я с грохотом отодвинула стул от стола и уселась. «Кто это? Чего они хотят? Мне идти?» Он махнул рукой. «Идти, конечно, потому что если не идти, то...» «Тоже можно, но тогда через пару дней ты проснешься, а у тебя вместо подушки отрезанная голова чего-то конкурента. Или твоя, смотря как повезет. В культе любят сюрпризы». «Успокоил, спасибо». «Да не бойся ты!» усмехнулся он, спрыгивая с подоконника. «Я подстрахую? Я ж теперь твой персональный бог, демон и еще Великая Луна знает кто. А ты, между прочим, должна им всем показать, где раки зимуют». Я прикусила губу. «А если это ловушка?» «Тогда мы с ней разберемся. Заманим, зажарим и подадим соусом. С острым. Будет весело». «Ну, весело — это хорошо, но я не хочу быть ужином». Юйгуй подошел ближе, положил ладонь на плечо. По телу пробежал жар. «Ух, какое божественное прикосновение вне обучения!» «Слушай, Жань-Жань, ты теперь не просто девочка с улицы. Ты хозяйка, почти легенда. Лунная жрица, глава культа, госпожа крови и... чего там еще захочешь. Поэтому тебе положено выходить со свитой. Не то положение, чтобы бегать одной». «Это ты к чему?» «Возьми кого-то из когтей луны. Там есть один парень, Лэйши. Молчаливый, как чайник без воды. Но меч держит так, будто с ним родился. А еще он не задает лишних вопросов. И вообще умеет красиво стоять в тени. Да и смотрит грозно. Пусть тоже прихватит парочку своих подчиненных». «То есть мне брать с собой мускулистую мебель? И где ты набрался таких пошлых сравнений про чайник?» «Прекрасные сравнения. А мебель с функцией «резкое нападение». Вдруг кому-то покажется, что ты все еще беззащитная вдовушка. А у тебя уже и культ, и лупоглазенький демон, и полное право кидать людей в подземелье». «А что тот демон, о котором говорят слуги, настоящий?» «Разумеется. Я вас познакомлю». И я рассмеялась, хотя и с долей нервного напряжения. Юйгуй прищурился. «Вот другое дело. Улыбайся и не забудь. Если чай покажется горьким, просто моргни дважды, и я разнесу полчайной. А может, и всю». «Надеюсь, не буквально?» «Ну, я постараюсь в пределах эстетики. Но вообще я художник, я так вижу». «Как ты только еще не сгорел от собственной харизмы?» «Я просто огнестойкий. Но временами даже у меня подгорает от здешних нравов». Я закатила глаза, но на губах все равно появилась улыбка. «Ладно, пусть будет Лэйши, его люди. И ты где-то в тени, готовый всех спасти. По крайней мере, хоть кто-то в этом безумии понимает, что творится». А Юйгуй подмигнул. «Я не понимаю. Я просто делаю вид, что это я все спланировал». Полуденный свет мягко падал сквозь резные ставни, играя на поверхности блюд. На обед в тот день подали тушеную утку с мандариновым соусом, бамбуковые побеги в кунжутной заправке, суп с лотосом и паровые булочки с начинкой из сладкой фасоли. Я привычно перебирала палочками рис, не особенно голодная, но старающаяся соблюдать приличия. И в этом доме к хозяйке теперь были прикованы все взгляды. В углу у ширмы с изображением лунного павлина шептались две служанки. Я уже привыкла, что в месте, где болтают тихо, шепот всегда означает что-то интересное. Несмотря на них, просто сосредоточилась на еде. И тут донеслось. «Говорят, ночью опять нашли чиновника», произнесла одна по голосу совсем молоденькая. «Тише, госпожа услышит», прошипела вторая. «Она и так после утренних дел выглядит напряженной». «Но он же был срезан как...» «Замолчи, дурочка! Мы же не знаем, кто это делает. Вдруг и нас?» Голос оборвался. Я не подняла взгляд, но каждое слово, словно горошина, упало в мою чашу с рисом. Убийство, чиновники, ночь — это уже не первое упоминание. Служанки поспешили умолкнуть и удалились. Я доела, но уже не чувствовала вкуса. Назойливая муха изудила ощущение, что за моей спиной разворачивается игра, в которой я не понимаю правил. И это раздражало. Как такое может отразиться на мне? В Дораме Лю Чжоу вроде бы никак не был связан с ними. Это была проблема главного героя. Надо ли мне на сие обращать внимание? Хотя толку, если я понятия не имею, как устроен этот мир. Кто эти чиновники, кроме того, что просто взяточники и нехорошие люди? Почему их убивают? Какие у них обязанности и с кем они связаны? Часом позже я уже стояла в библиотеке. В этом поместье она занимала очень приличную территорию. Полки тянулись вверх до потолка. Пахло древесиной, сухими чернилами и еще чем-то терпким. На помощь пришел молодой архивариус. Тонкий застенчивый юноша с таким выражением лица, будто он вечно переживает, не наступит ли кому-то на ногу. Будто сбежал из фанфиков с известных сайтов. «Принесите мне что-нибудь про структуру власти, простым языком, и желательно без 10 томов предисловий», — сказала я. Он поклонился и, не говоря ни слова, скрылся меж стеллажей. Минут через 10 передо мной уже лежала толстая книга в лаковой обложке. На ней было выведено иероглифами. «Имперский регистр управления чиновничьих должностей». Я села в удобное кресло, поправила шелковую накидку и погрузилась в чтение. Система, как выяснилось, была древней, запутанной и при этом удивительно стройной. Империя делилась на провинции, провинции на округа, округа на уезды. У каждой ступени была своя администрация. Губернаторы, судьи, советники, старейшины и, конечно, цензоры. Особые чиновники, следящие за честностью остальных. Центром власти был, разумеется, император. Но все важные решения он принимал через Совет Солнца. Узкий круг приближенных, в который входили жрецы, военные командиры. Местная власть, в свою очередь, вела отчетности и перед императором, и перед Советом. Закралось подозрение, что Лю Чжоу хотел войти в Совет, а потом свергнуть императора. Еще выходило, что религия и государство были тесно сплетены. Если чиновника находили мертвым, это могло быть вызовом обеим структурам. А если таких было уже несколько, это уже не совпадение, это угроза. Я постучала пальцами по краю книги. Меня охватило странное чувство. Лю Чжоу при всем своем темном шарме никогда не был просто главой поместья. А что, если он звено чего-то большего, чем казалось? А я? Я теперь носила его кольцо, его титул и, похоже, все его проклятые обязательства. «Великая луна», — пробормотала я, подхватив выражение Юйгуя. «Меня просто хотели принести в жертву, а я сижу тут и разбираюсь в бюрократии. Наверное, порой смерть не такой уж плохой вариант». Через некоторое время я отправилась в сад, дав распоряжение принести перекус в беседку озера. Обдумать. Надо все хорошенько обдумать. Пар от свежего чая поднимался легкими спиралями. Тонко вился в воздухе, растворяясь в тени бумажных ширм. Я сидел в беседке, глядя, как отражения лотосов дрожали на глади воды, и обдумывала прочитанное. Книга, несмотря на сухой стиль, оставила после себя тревожный осадок. Все становилось куда серьезнее, чем казалось сначала. Убийство, культисты, власть, которой теперь, по странной прихоти судьбы, должна была распоряжаться я и следить, чтобы моя голова осталась на месте. Глоток жасминового чая не помог. Мысли тревожно клубились в голове. Письмо, вечер, чайный дом, тайная встреча с неизвестным отправителем, который сначала хотел поговорить с Лю Чжоу, а теперь со мной. Я все еще не знала, кто это, чего хочет. Но ясно, что он следит за происходящим в поместье Чжоу. «Пора готовиться», — решила я, допивая чай и вставая. После чего двинулась обратно в свои покои, уверенная, что мне нужно тщательно подобрать наряд, сделать прическу, сохранить холодную уверенность на лице. Но едва я подошла к спальне, привычно отдернула полок и уступила внутрь, мир буквально замер. На моей кровати, на покрывале серебристого шелка, вольготно раскинувшись, лежал мужчина. Обнаженный. То есть вот совсем, не клочка одежды. Я хлопнула ресницами. «Это еще что такое?» Захотела заорать, но потом передумала. «Красивый, кстати, зараза. Он выглядел не как живой человек, скорее как идеал, получивший бренную плоть. Высокий, мускулистый, словно выточенный из темного янтаря. Его кожа отливала теплым золотом, особенно там, где на нее падал свет от фонаря, пробивавшийся сквозь шелковые занавески. Спину и грудь покрывали тонкие линии, то ли шрамы, то ли ритуальные знаки, мерцающие бледно-фиолетовым светом. Черные волосы рассыпались по подушкам, как чернила, расплескавшиеся по воде. В левом ухе была красная серьга, будто собранная из осколков рубина. На ярких губах улыбка. Глаза приоткрылись, и я увидела темные, почти черные радужки с тонкими алыми ободками. «Ты пришла?» — сказал он. Голос его был глубоким и тягучим, как мед, смешанный с вином. «Я начал думать, что мне придется ждать до ночи, а я не люблю ждать». Я застыла у входа, не в силах вымолвить ни слова. Мозг метался, как вспугнутая птица. «Где Юйгуй? Это его проделки? Что это за... Кто это вообще?» «Вы кто?» Наконец выговорила я, натянуто улыбаясь и не сводя глаз с его лица. «Ну ладно, не совсем с лица». Он приподнялся на локтях, не торопясь, как будто весь этот эффектный театр был для него привычным делом. Его движения были немного кошачьими, гибкими. В них не было ни суеты, ни смущения. Словно он имел полное право здесь находиться, на моей кровати, бессовестно голым. «Имя не имеет значения, госпожа», — произнес он, словно улыбаясь. В голосе послышалась легкая насмешка. «Я пришел, потому что позвали, но теперь вижу, что это была отличная идея. Ты выглядишь даже лучше, чем мне говорили». Я сделала шаг назад, машинально оценивая, есть ли рядом тяжелый предмет. «Говорили? Кто?» Он снова улегся на спину, закинув руки за голову, и медленно прикрыл глаза, словно наслаждаясь каким-то неощутимым мною ароматом. «О, не пугайся! Я не враг. Пока что. Просто связной. Посредник. Подарок. Назови как хочешь». Я вопросительно приподняла правую бровь. «Очень интересно. И ты всегда появляешься без штанов?» «Только к достойным этого». Он снова распахнул глаза и посмотрел прямо на меня. В его взгляде было что-то смущающее и притягательное одновременно. Магия? Природное обаяние? Или это просто после истории с Люджо у меня травма? «Я оденусь, если это тебе мешает», сказал он лениво, не вставая. «Но поверь, ты многое потеряешь». Я прикрыла лицо рукой и простонала. «Великая луна! Но почему у меня не бывает спокойных дней?» Как по заказу появился Юйгуй. Пыхнул черным дымом и зааплодировал. «Вот это я понимаю! Эффектное появление! Даже я в свое время не додумался встречать гостей голышом. Молодец, дорогой, молодец! Но не рановато ли?» Я уставилась на них обоих. Один — обнаженный демон-красавец на кровати. Второй — ехидный бог с постоянной ухмылкой. И это все перед важной встречей в чайном доме. «Господи, за что мне это?» «Объяснитесь, сейчас! Или обоих скручу поясом и выкину из окна!» Процедила я, начиная терять терпение. А Юйгуй усмехнулся и махнул рукой. «Расслабься, красавица. Наш план немного поменялся.